Не совсем. Она колебалась. Некоторые секреты не принадлежат мне. Я не могу о них рассказывать. Они принадлежат небесной госпоже. Которой вы служите? Да. Даже в смерти? Да. Нотка гордости зазвенела в ее голосе. И которую предала Ба. Даже в смерти? Нет, не предала. У нас были разногласия. Честные разногласия? Да. Между вором и убийцей? Нет. Это верно. Но обвинение определенно заставило ее проговориться. Здесь какая-то вина. Ну-ка, расскажи мне про вину. Послушайте, я облегчу вам задачу. Я начну. Мы с Айвином летели в капсуле от Бароярского курьерского скачкового корабля. Мы пристыковались к этой дыре, к грузовому отсеку. Балура в форме работника станции и с плохо приклеенной фальшивой шевелюрой вломилась в нашу капсулу сразу, как повернулся замок люка, и потянулась, как нам показалось, за оружием. Мы набросились на него и отобрали нейробластер и вот это. Мэлс воздел великий ключ. Ба стряхнула нас и сбежала, а я засунул это в карман до тех пор, пока не смогу что-либо выяснить. В следующий раз, когда я встретил Ба, оно лежало мертвым в луже собственной крови на полу в погребальной ротонде. Я считаю, это несколько расшатывает нервы, мягко говоря. Теперь ваша очередь. Вы сказали, что Балура украла ключ, за который отвечали вы. Когда вы обнаружили, что великий ключ исчез? Я не нашла его на месте в тот же день. Как долго его могло не быть? Когда вы в последний раз проверяли его? Сейчас им пользуются не каждый день из-за траура по небесной госпоже. В последний раз я видела его, когда раскладывала ее регалии. За 2 дня до того. Значит, теоретически, он мог исчезнуть за 3 дня до того, как вы обнаружили его отсутствие. Когда пропала Ба? Я не уверена. Я видела Ба накануне вечером. Это немного уменьшает срок. Значит, Ба могло сбежать с ключом не ранее предыдущей ночи. Слуги Ба входят и выходят из небесного сада весьма свободно. Или это трудно? Свободно. Они выполняют все наши поручения. Так Балура вернулась... Когда? В ночь вашего прибытия. Но Ба тогда не виделась со мной. Оно сказалось больным. Я могла бы потребовать, чтобы его привели ко мне, но... Мне не хотелось так его унижать. Они были заодно, это точно. Я пошла проведать Ба утром. Тогда и открылась эта печальная история. Ба пыталась отнести великий ключ кому-то и зашло не в тот причальный отсек. Тогда предполагается, что этот кто-то должен был предоставить капсулу. Тогда этот кто-то ждал на корабле с орбиты. Я этого не говорила. Дави на нее дальше. Действует. Хотя это заставляло его чувствовать себя несколько виноватым в том, что так обращается с обезумевшей пожилой леди, пусть, возможно, даже для ее собственного блага. Не поддавайся. Итак, Балура забрело к нам в капсулу, и... Каков конец его истории? Расскажите мне точно. На Балура напали бароярские солдаты, которые украли великий ключ. Сколько солдат? 6. Глаза Майлза восхищенно распахнулись. И что потом? Балура умоляла сохранить ему жизнь и честь, но они рассмеялись, вышвырнули Ба и улетели. Лжет. Наконец-то лжет. И все же Ба всего-навсего человек. Любой, кто так серьезно облажался, мог рассказать историю так, чтобы взять на себя поменьше вины. А что именно, по его словам, мы говорили? Ее голос зазвенел от злости. Вы оскорбляли небесную госпожу. А потом? Потом Ба с позором вернулась домой. Так, Почему же Ба не вызвала Цитагандийскую службу безопасности, чтобы обыскать нас и тут же вернуть великий ключ?» Повисло долгое молчание. Затем она ответила. «Ба не могло этого сделать, но оно призналось мне, и я пришла к вам, чтобы унижаться и умолять о возвращении того, за что я отвечаю, и моей чести». «Почему Ба не призналась вам накануне вечером?» «Я не знаю». «И пока вы договаривались, выполняя свою задачу по возвращению реликвии, Балура перерезала себе горло». «В великой печали и стыде», — тихо добавила она.